Дни перед Хэллоуином. Глава 60. Четверг, 27 октября 2022 года. Наверное, я сошел с ума от того, что мне предстоит сделать. Возможно, чувство вины перед Вики тоже искажает мое восприятие. Но у меня полное ощущение того, что Вики стала вести себя со мной как-то иначе. Она более заботлива, выказывает привязанность. Вчера вечером она даже легла со мной спать. Я жаворонок, рано в кровати, рано вставать, как говорится. А вот она, типичная сова, ложится за полночь и спит до 8, а то и до 9. Но вчера Вики легла спать вместе со мной. «Хочешь, составлю тебе компанию?» — спросила она. Я не знал, что делать. Во мне словно боролись два начала. «Я ведь теперь с тобой, Лорен, во всем, кроме официального брака». Так что спать с собственной женой показалось мне кощунством. Надо же, как поворачивается жизнь. И до чего мне было больно и неловко, когда пришлось изобретать предлог, чтобы отказать ей. Но это, наверное, просто моя паранойя. Ее внезапный интерес ко мне — чистая случайность. Иначе и быть не может. Вряд ли Вики о чем-то догадывается.